Глава 21. Преддверие конца. Они въехали в толпу зараженных на скорости под 40 километров, врубив мелодию хаоса на максимум. Слушать такое, конечно, ни одному здравомыслящему человеку в голову бы не пришло, по крайней мере, добровольно. Но главное, что зараженные от этой музыки шарахались, будто их током било. Хотя, будь у него выбор, Саша именно такой вариант бы и предпочел. А еще лучше, чтобы противников просто испепелило ко всем чертям. Можно даже в особенно жестокой форме. «Приготовиться!» – крикнул он пассажирам, из которых вооружена была только треть. Честно сказать, они ехали на удачу. Одно дело добраться до входа, и совсем другое, чтобы их запустили внутрь. «На выход! Быстро!» Стоило ему остановить автобус и распахнуть двери, как последние бойцы специальной роты зооморфов ринулись наружу. Отработанными движениями они перекрыли подходы к машине, давая ему спокойно подъехать к самым воротам комплекса. В надежде, что его услышат, Александр вдавил клаксон, и над заснеженным городом раздался протяжный противный гудок. Хотя главным, безусловно, было то, что он отлично сработал. Спустя 5 минут небольшое окошко у проходной открылось, и в него выглянул осторожный и явно недовольный человек. Вроде кто-то из персонала, хотя ручаться за это Александр сейчас бы не стал. «Кто вы?» – осторожно спросил охранник. «Музыканты и шуты, не видишь, что ли? Гарнизон обратно прибыл. Не заставляй нас вести за собой зараженных по техническому туннелю». «Неужто?» – воодушевленно переспросил мужчина. «Конечно, сейчас открою. Только вот ворота сами заклинило, могу только калитку проходную открыть». «Товарищ Таркап, оставлять установку нельзя», – тут же среагировала Катя. «И дело даже не в том, что они нам не простят. Она нам в дальнейшем пригодится. Нужно сохранить оборудование любым способом». «Черт», – выругался Саша. «Ладно, открывай. Запустим гражданских, а потом уже с машиной думать будем». «Кэт, можешь так ее развернуть, чтобы все вынуть с одной стороны?» «Нет, тут багажное отделение с обеих, по бокам отвала», — ответил вместо нее техник. «Провода прокинуты внутри корпуса. Так просто их не достать. Можно отключить одну из колонок, но я, к сожалению, не знаю, насколько тогда сократится дальность действия и будет ли вообще машина работать при таких условиях». «Хреново», — задумчиво проговорил Александр, оценивая ситуацию. «Тогда так. Я сейчас стану одним бортом. Рота строится в 3 ряда у самой двери. Когда скомандую, вы вытаскиваете колонку, и я отъезжаю, чтобы прижаться уже другой стороной. Чтобы сократить риск, нужно все сделать максимально быстро. Понятно?» «Да, предельно», – кивнула Градова, строя бойцов и выбрав 4 самых крепких гражданских в качестве грузчиков. «Но вначале давай их отпугнем на максимальную дистанцию, чтобы, если что, бежать им было дальше». «Это ты хорошо придумала», — согласился истребитель. «Врубай». Кэт пощелкала какими-то тумблерами на пульте, повернула колесико, и из колонок полилось еще более ужасающее нечто. «Ну нет, музыка это точно нельзя было назвать. Жуткая какофония, не иначе». Хотелось ослепнуть, оглохнуть, а еще лучше находиться метрах в 1000 от адской машинки. Вот и зараженные думали так же, по крайней мере, активно разбегались. «Давай!» – скомандовал Саша, когда зомби поблизости уже не было видно. Отключив колонку, ребята вытянули ее наружу буквально за 3 секунды. Вот только Александру сразу стало понятно, что звучание изменилось, и дело тут было совсем не в громкости. Хотя и в ней, конечно, тоже. И, к сожалению, враги это тоже заметили. «Отошли быстро!» – крикнул Сухов, поднимая обороты двигателя. «Автобус – это вам не БТР. Он разворачиваться на месте не умеет. Так что пришлось, выворачивая руль, сделать полукруг, чтобы вернуться на место уже другим боком. Заняло это не больше 30 секунд, но первые бегуны уже были на месте. И стрельба началась». Перекрыв машинный проход, истребитель подхватил автомат и распахнул окно. Нужно было выиграть время, пока остальные выдергивают с мясом оборудование. Малой оказался чрезвычайно щедр, так что подсумки разгрузочного жилета были набиты под завязку, и Саше не нужно было экономить, чтобы остановить надвигающуюся лавину. И он бы не смог, если бы был один. Уже через несколько секунд автобус ощетинился тремя десятками стволов, заливающих противников свинцом. Твари гибли сотнями и все равно шли в атаку. Но, к счастью, сегодня был не их день. «Закончили!» – крикнула Кэт. «Быстро все внутрь, я прикрываю!» – крикнул Александр. «Ну уж нет, не в этот раз. Отступаем вместе, как и держим». «Работаем двойками», – согласившись, командовал Сухов. «Первый номер наружу». Такой прием они не отрабатывали, но своих первых-вторых отлично знали из других связок. 30 секунд, и они уже стояли за воротами толщиной в полметра. И такой же сейф дверью. Еще 40 и отогревались во внутреннем помещении. Толпа проснувшихся докторов и подростков собралась, чтобы их встретить. Пришли и доцент, и Лиза, ну и Боря прибежал встречать своего загулявшего неизвестно где товарища. От вида химеры у пару женщин чуть не случился обморок, а комплекс лабораторий медбиохима заполнили вопли, на которые собралось еще больше народа. «Дядя Саша вернулся!» – обрадованно крикнул белобрысый паренек и, не сдерживаясь, обнял военного. А уже через секунду не было ни одного бойца, которого бы не заключили в жаркие объятия. «Все, хватит телячьих нежностей!» – крикнул Александр и, потрепав мальчика по голове, легонько отстранил. «Нам нужно собрать защитную установку. Требуется источник питания. Желательно так исхитриться, чтобы они ее слышали, а мы могли только контролировать работу». «Я думаю, мы сможем это устроить, если поставим колонки в шлюзовой», – предложил сероглазый техник. «Но мне понадобится несколько человек». «Бери сколько надо», – тут же кивнул Сухов. «А где Лидия?» «Ага, вижу. Помоги собрать устройство». «Как дела с защитой? Сколько патронов сделали? Где они пытались пробиться?» «Голубчик, ну что ж вы так сразу начинаете?» – сокрушенно развел руки доцент. «Отдохните сначала, ребят порадуйте». «Сделали около 3000», – ответила куда более конкретно подошедшая Мельникова. «У нас центр опасных биологических исследований, так что вся конструкция здания адаптирована для быстрого обеззараживания, в том числе огнем. Внешние стены толщиной 2 метра. Такая же общая толщина шлюзовых камер. Это не пробить, даже если у них взрывчатка будет». «Все, что один человек сделал, второй всегда сломать может», – покачал головой Сухов. «Они хоть и не люди, но зачастую даже умнее будут. Периметр проверяли?» «Нет», – ответила Лизавета, поправляя очки. «Интеллект у вас не самая сильная сторона, так ведь? Я еще раз говорю, у нас сплошные армированные стены и 2 входа. Ни окон, ни камер снаружи нет. Вентиляция замкнутая с регенерацией за счет растений». «Плохо. Случись нападение, мы даже не будем знать, откуда враг идет». «Мы? Вы разве не собираетесь умчаться в закат, стоит этим тварям чуть отойти?» «Я здесь надолго», – улыбнулся, расправляя плечи Александр. Говорить о том, что он самовольно прибыл для их защиты, да еще и людей увел, не стал. «По крайней мере, до потепления. Надеюсь, что большинство зараженных погибнет при повторных заморозках. Да и мы не будем сидеть сложа руки, займемся обучением молодежи. Но это все позже, когда сможем отогнать или уничтожить зомби». «Ну-ну», – коротко проговорила Мельникова, сжав губы. В это время в здании послышался гул, идущий со всех сторон одновременно. «Ваше недоверие со временем пройдет. За 5-10 лет точно», – сказал Сухов, оглядываясь по сторонам. «Что происходит? Почему стены вибрируют?» «О чем вы?» – удивилась женщина. «Я ничего не слышу». «Возможно, это глюк», – с надеждой произнес Саша. Но стоило подойти к ближайшей стене и приложить ухо, как гул стал абсолютно отчетливым. Он шел снаружи и напоминал жужжание тысяч пчел. «Черт, что бы это ни было, оно абсолютно точно идет с той стороны. А значит, нужно проверить, не опасно ли это для всех нас». «Я же говорю, армированные», – начала наставительным тоном Лизавета, но истребитель ее больше не слушал. «Кто-нибудь замечал раньше гудение стен?» – спросил он, громко обращаясь ко всем собравшимся. Вначале не было никого, но вслед за первой неуверенно поднятой рукой появился еще с десяток. Как детей, так и взрослых. «Расскажите о нем все, что знаете. Оно постоянное или временное? Если временная, то как часто повторяется?» Вскоре сбылись его самые худшие опасения. Гул был периодическим. Каждые 2 часа он продолжался в течение примерно 15 минут. Можно было, конечно, списать все на детскую фантазию, если бы им не вторили взрослые. Объяснялось же все предельно просто. С таким же интервалом проходили атаки зараженных на порт. Что бы эти твари ни делали, это было целенаправленно. «Нам нужна разведка», – мрачно сказал Александр, обдумав все варианты. «Без нее сказать точно, что происходит, мы не сможем, а значит и не сможем среагировать. Это крайне плохой вариант». «Но вы же понимаете, что путь наружу вам заказан. Выходить через шлюз – это чистой воды самоубийство». «Ну так я не буду через него лезть», – пожал плечами Саша. «Технический туннель же еще свободен, или вы залили его бетоном?» «Нет, еще не замуровали, хотя идея мне нравится», – ответила Лиза. «И что вы собираетесь делать?» «По обстоятельствам. Пойду один, чтобы не привлекать лишнего внимания, а вы пока готовьтесь в случае чего забаррикадироваться. Рация у меня на такую толщину, конечно, не пробьет». «Я могу перенастроить длинноволновый передатчик на короткие. Тогда мы сможем принимать сигнал вашей рации», – сказала Левченко, неподалеку разбиравшаяся с глушилкой. «Это не займет много времени». «Хорошо, тогда давай установим частоту, и я пойду собираться», – кивнул Александр. Через пару минут он уже был у технического туннеля. Сломанный взрывом механизм двери не позволял ей закрыться до конца. И хотя баррикады предоставляли какую-то защиту, с первого взгляда было понятно, этот рубеж не сдан только потому, что противник не догадался проверить соседние здания и еще не нашел спуск. «Саперы есть?» – с надеждой спросил он у подчиненных, но ответом ему было молчание и отрицательное мотание головами. «Да, размечтался. А может, хоть брикеты взрывчатки найдутся?» «Мы сделали несколько для гранат», – сказала Мельникова, – «но корпуса пока не собирали. Так что 200 грамм инертного нитроглицерина будет. Можем изготовить еще, но это потребует времени. За день управимся». «Нет его у нас столько. Несите, что получилось. Нужно поставить заряды так, чтобы обрушить туннель, как только я вернусь. Наверное, логично будет протянуть провода к самой пятиэтажке. Чем дальше от лаборатории, тем меньше шанс, что твари найдут и выкопают вход. Ну и в любом случае, пока они будут рыться, сделайте новую порцию и взорвем секции, что поближе». Через 15 минут гул утих, так что они подготовились не спеша. Так как миссия была разведывательная, от штурмового щита Сухов отказался сразу. Только 3 гранаты взял, на крайний случай. Глушитель ко взводной винтовке, ПП на одиночку и небольшое копье с длинным лезвием за спину. Вот и все снаряжение. Не хватало легкого доспеха, ложащегося как вторая кожа. Без него даже в общевойсковом бронежилете Саша чувствовал себя голым. За полчаса до очередного планового гона у зомби он вышел наружу с мотком проводов и пакетом взрывчатки. Выглядела она, прямо скажем, необычно. Часть, уже вполне сформировавшаяся, похожая на пластилин субстанция. Такой было как раз 200 грамм. А вот остальное больше напоминало расплывающийся студень. Если бы в туннеле была отрицательная температура, то его бы прихватило морозом. Но, как назло, марсианский виноград разросся, давая тепло и свет. Швы между бетонными плитами Александр нашел с трудом, скорее на ощупь, чем глазами. При постукивании по потолку прикладом звук на соединение был немного другого цвета. Хотя, скажи об этом другому человеку, посчитает за психа. Заложив взрывчатку сверху и снизу по краям, он постарался размазать ее толстым ровным слоем, так чтобы громыхнуло по всему стыку. Затем воткнул провода и отошел, любуясь результатом. В академии занятия по взрывотехнике были, но опосредованные, так как не входили в его специализацию. Все же их готовили для работы в хорошо слаженной и обученной команде, где у каждого человека своя роль. Он был снайпером и командиром, но вот выполнять приходилось все подряд. Хорошо, хоть у Кристалл были справочные данные, и она немного помогла советами. «Лаба Сухову, вы меня слышите?» – прошептал он в микрофон. «Ясно и четко», – тут же ответила Катя, дежурившая в радиорубке. «Отлично, я поднимаюсь на первый этаж, буду в режиме радиомолчания. Взрывчатку поставил. Если не вернусь через 2 часа, взрывайте». «Ну уж нет, мы будем вас ждать. Возвращайтесь живым и здоровым». «Отбой», – сказал Саша, щелкая тумблером выключателя. «Живым и здоровым». Сколько иронии в одной этой фразе. При его-то 74% мутации это значило практически одно и то же. Любая серьезная травма запустит процесс экстренной регенерации, а значит добьет последние пункты перед комой и забвением. Так что эту операцию он должен провести чисто. «Кристалл, мне понадобится все мое восприятие без остатка, но возьми его на себя», – скомандовал Саша ассистенту. «Как прикажете, я буду выстраивать образы на максимальной дальности. Советую держаться за стену при включении функции». «Ох, черт, как же она была права!» В глазах зарябило, потом потемнело, все окружающее покрылось множеством цветов, от холодного синего оттенка до ярко-оранжевого. Малейший шорох тут же расходился волнами. Сухов видел, как бьется сердце пробегающей на первом этаже мыши, хотя сам еще был в подвале. А еще он уловил несколько десятков зараженных, которые бродили рядом с домом в поисках еды. Знали бы они, что достаточно лишь спуститься на пару этажей вниз. Будильник в интерфейсе показал без 5:08 утра. Пора было выбираться наверх, чтобы определить источник шума, который начнется с минуты на минуту. Медленно, чтобы не вызывать шума, Саша поднялся по лестнице из подвала и закрыл за собой люк. Затем прошел до лестничной клетки. Можно, конечно, было выбраться наружу и подняться по пожарной, так было бы быстрее. Да только попадаться на глаза толпе зараженных ему абсолютно не улыбалось. А потом началось это. Будто всю толпу зомби накрыло одним куполом. Они закричали, запели своими стрекочущими голосами, больше похожими на звук модема из 80-х годов прошлого тысячелетия. А потом ринулись к лаборатории всей многотысячной толпой. Александр еще не успел подняться на 5-й этаж, когда это случилось. Но картинка, передаваемая кристалл, была достаточно четкой, чтобы рассмотреть даже детали. И все равно до самого здания было далековато, чтобы понять, что там происходит. Решив не забираться на крышу, Сухов нашел незапертую дверь и вошел в небольшую коморку общежития. Вся мебель была покрыта изморозью, а у открытой с осени форточки набрался целый сугроб. Где-то за плотными черными тучами уже встало солнце, так что стало чуть светлее. Саша аккуратно расстелил на снег пенку и, подобравшись к самому краю, взглянул на происходящее через прицел. От увиденного в горле мгновенно запершило. Зомби вели себя как насекомые, облепившие спелый плод. Они ползали по стенам, пытались рыть землю руками, стучали закованными в броню кулаками. И, черт возьми, медленно, очень медленно, но приближались к своей цели. Когда военные прибыли, им не хватило времени рассмотреть происходящее. Теперь же стало отчетливо видно, что на уровне 1-го этажа стены раздолбаны до 2-й армирующей сетки. «Сколько им потребуется времени, чтобы пробить проход в поселение?» – спросил истребитель. «Недостаточно данных. Мы не знаем, сколько это продолжается и велика ли интенсивность. Однако, учитывая текущую скорость, думаю, им хватит нескольких дней, чтобы прорваться в одной из точек. Рассчитывайте на неделю, плюс-минус сутки». «Значит, они успеют до похолодания? Гадство. Ну, хоть глушилка у нас есть, сможем запустить ее и отогнать зомби на 200 метров от стен. Тогда и дождемся без проблем». «Боюсь, ваши расчеты неверны и исходят лишь из общей массы», – прокомментировал ассистент, а потом выделила квадратом небольшой контур, стоящий чуть поодаль от входа. Саше пришлось повозиться с механической калибровкой прицела, чтобы как следует разглядеть фигуру у стены. Это было странно, но зараженный не бил поверхность. Вместо этого он просто держал на ней ладони. Окутанные каменной пылью руки Александр разглядел не сразу. А когда увидел, смачно выругался. Вместо обычных, уже привычных бронированных перчаток и черных ногтей, перед ним предстали голые кости, будто отлитые из обсидиана. Контролер, без сомнений. Другие твари не смогли бы сотворить такое. Да еще и не из последних, раз в состоянии управлять собственной материей. 15-минутный буст закончился, и твари попадали без сил. Все, кроме скелетообразного. Он так и продолжал свою деятельность. И пусть медленно, но стена перед ним неотвратимо таяла. Плохо. Эдак он справится за сутки-двое. И черт его знает, отпугивает ли глушилка контролеров. А еще было опасение, что тварь одумается и пойдет искать вход. И ведь найдет, если постарается. Значит, без вариантов. Благо, никакой брони на существе вроде не было. Один выстрел с дальнего расстояния с глушителем. Вряд ли его найдут. А если и так, он сможет увести противников от дома или просто спуститься в подвал и подорвать проход. Ну или попросить сделать это Кэт. В любом случае попытаться стоило. Точность, сила, уязвимость. Запускал одно за другим усиление истребитель, не отрывая взгляда от противника. Прицел перестал дрожать, руки успокоились. Голова врага ожидаемо подсветилась, как приоритетная цель. Вдох, успокоить сердце выжидая. Он плавно потянул спусковой крючок на себя. Винтовка почти бесшумно дернулась, и тяжелая 9-миллиметровая пуля в ту же секунду ударила цель в затылочную область. Тварь лишь успела дрыгнуть ногами, упав на покрытый каменной пылью серый снег. Вот и отлично. Один выстрел, один труп. Теперь можно и обратно собираться. Саша для порядка полежал на позиции еще с минуту и совсем было уже решился уходить, как тварь поднялась. Что за черт? Он же точно попал. Патрон хороший. Должен был пробить череп на вылет. Ну и ладно, всегда можно добавить, благо еще целых 2 магазина есть в запасе. Сосредоточиться. Выстрел. Сухов до последнего мгновения следил за целью и потому успел заметить, как пуля меняет траекторию движения и в последний момент уходит в сторону. Не бывает такого. Это же не фантастика с силовыми полями, антигравами и прочей ерундой. Истребитель выстрелил в третий раз снова в голову и успел заметить, как за доли секунды до попадания в воздухе появляется искра. Будто что-то столкнулось с пулей. Вот дьявол. Неужели у этой твари есть активная защита, да еще и такого уровня, что в состоянии отбить столь малый объект? Конечно, их начали делать еще в прошлом тысячелетии. Ставить вначале на танки, потом на БТРы и так далее, до простых автомобилей. Сейчас даже на средних или тяжелых боевых доспехах можно было иногда встретить. Но это все проектировалось против снарядов и ракет, а никак не пуль. Вот только доказательство существования стояло прямо перед ним по ту сторону прицела. Черт, да если эти твари обзаведутся такой защитой, хотя бы только контролеры, все, финиш, можно будет самим вешаться, не дожидаясь их прихода. Но должна же у нее быть слабость, может радиус или покрытие тела. Сейчас было не до экономии боеприпасов, так что Александр стрелял почти не переводя дыхание. Пока действовало усиление, была возможность выпускать пули одну за другой. Он больше не останавливался на одной только голове. Сердце, живот, позвоночник, любая уязвимая зона. Но все было напрасно. Тварь тоже времени не теряла. Страшная догадка оказалась верна. Прикрыв голову руками и пригнувшись, зараженный бросился вперед, на ходу начиная песню. С десяток зомби тут же поднялись, срываясь со своих мест. Но Саша не отвлекался от главного противника. Торс, плечи – бесполезно. Но когда он был в шаге от отчаяния, пуля все же нашла уязвимое место – ноги. Тварь упала, перекувырнувшись через голову, и вскочила снова. На сей раз она прикрывалась не только активной защитой, но и телами собратьев. Попасть стало еще сложнее. Так что пришлось переключиться на конвоиров, благо их ничто не защищало, и Сухов выбивал их за один щелчок. Но стоило одному зомби упасть с простреленной головой, как контролер поднимал следующего. На шум стягивалось все больше монстров.